Быстро и уверенно вошел он в гостиницу. Был полдень. Колокол церкви святого Иакова ответил бою часов на ратуше. Площадь по случаю базара кишела народом и движением. Однако час завтрака пробил не только на часах, но и в желудках, поэтому мало-помалу пустели улицы и наполнялись дома. Наступила тишина. Когда Кантекор вошел в столовую гостиницу, там теснилась густая толпа богатых окрестных поселян и горожан, но он не обратил на нее внимания. Его взгляд был устремлен на группу аристократов, среди которой он узнал все с тем же трепетом графа Дете, князя де Груа, конногвардейца Саустерлицкой фермы, который, несмотря на печальное выражение лица, казалось, чувствовал себя совершенно здоровым. Эта группа молодых вельмож состояла из утренних просителей во дворе императорского замка. Тут были, кроме графа Дете и де Гранлиса, виконт и Мармон, граф Дотрем, маркиз де Невантер, граф Навар Дорсимон, Микеле де Марш, Рентвиньи и Мартенсар. Последний сыпал любезностями, комплиментами и поклонами. «Прошу вас, господа, — говорил он, — сделать мне одолжение, приняв мое приглашение, идущее от чистого сердца, и отлично понимаю великую честь, которую прошу. Вы все знатного рода, а я только сын скромного банкира». Многие улыбнулись, так как огромное состояние отца Мартенсара, уже 10 лет бывшего поставщиком всей армии и придворным банкиром, было известно всем. Нередко принцы пользовались его услугами, а Жозефина имела у него открытый счет, грозивший стать бесконечным. Однако надо приучаться быть товарищами, ведь завтра все мы, без различия титула и звания, станем офицерами императорской армии. Так представимся же друг другу и по-товарищески позавтракаем вместе. Я уже просил вас сделать мне честь, разрешить принять заботу об этом угощении и его издержки на свой счет. Шевалье Дорсимон, красивый молодой человек без всякого состояния, проворно ответил. «Издержки, да, на это я согласен. Что же касается меню, то здесь я хочу участвовать в выборе, считая себя первым гастрономом Франции». «Хвастун», — сказал сын банкира. Теперь засмеялись все, кроме бедного Дете, который едва мог улыбнуться. «Господин Мартенсар», — сказал де Гранлис, «я в отчаянии, что должен отказаться от этой чести. У меня самого есть приглашенные виконт и Мармон и граф Дотрем». «Это не беда. Я принимаю на себя уплату по вашему обязательству. Это простая финансовая операция, обычная в нашем семействе». Снова раздался смех над остроумным ответом. Многие уже готовы были сдаться на такое радушное и дружеское обращение, но в эту минуту послышались отдаленный шум и гул голосов на улицах. Затем мерный звук лошадиного топота, привлекший молодых людей к окнам зала. Они увидели мчавшуюся открытую коляску, голубую с золотом, запряженной четверкой белых лошадей и окруженной отрядом егерей с обнаженными саблями. В ней сидел император, по своему обыкновению неожиданно примчавшийся во дворец. Он появился как блестящее видение в зеленом мундире гвардейского стрелкового полка. Налево от него сидел Дортье, перед ним Савари и полковник главного штаба. Наполеон казался замечательно молодым и могучим. Не кланяясь, он пристально смотрел на эту гостиницу, откуда раздавались восторженные крики привета. Он мог видеть в окнах эту молодежь, которую он так любил, на которой думал основать свое могущество. Микеле де Марш, Мартенсар, Рентвиньи, Дорсимон махали шляпами, крича во все горло: «Да здравствует император!» Дотрем, Новар, Те, Невантер молча обнажили головы. Гранлис тоже почти невольно приподнял свою шляпу. Император проехал. Последний всадник его конвоя исчез среди облака пыли.